Глава 39. Изабель. Когда на следующее утро Изабель открыла глаза, рядом с ней крепко спал Жюль. До этого самого момента Изабель не осознавала, как сильно скучала по весу его тела рядом с ней, по его слегка древесному мятному запаху. Она наслаждалась этим мгновением, пока воспоминания о прошлой ночи не свалились на нее в один миг. Она резко выпрямилась и потянулась к телефону. Ночью она написала Эсси два сообщения. Хотя она и не была настроена оптимистично насчет ответа, все же огорчилась, не обнаружив сообщений. Если бы у нее был номер Бена, она бы позвонила ему. А поскольку она не хотела разговаривать с Барбарой, то выбора не было. Жюль открыл глаза сразу, без единого движения или зевка. Он всегда так просыпался, и это всегда ее нервировало. Он нахмурился. «Ты в порядке?» «Нет», — сказала она, вскакивая с кровати. «Куда ты?» «Мне нужно увидеть Эсси», — ответила она и направилась в душ.